Глава 17. Витамания. Осенний, зимний, весенний авитаминоз. Спойлер. Вряд ли. Истинная правда о витаминах. Жирорастворимые и водорастворимые. Таблетка или морковка. Когда добавки пригодятся. Муки выбора. Восходящая звезда. Витамин D. Показания и противопоказания. Все принимайте витамин. Осенний, зимний, весенний авитаминоз. Спойлер, вряд ли. Честно говоря, мне не хотелось делать отдельную главу о витаминах. Довольно подробно об этой группе питательных веществ я уже рассказывала в книге «Мой лучший друг – желудок. Еда для умных людей». С тех пор кардинально ничего не изменилось. Кроме того, базовая информация о потреблении витаминов много раз встречается в этой аудиокниге. Я передумала, посмотрев документальный фильм о витаминах австралийского научного журналиста Дерека Мюллера. С 1948 года, когда последним из всех 13 витаминов был выведен В12, прошло уже довольно много времени. Но до сих пор витамины окружены мистическим ореолом. Фильм Мюллера «Витамания» показывает, насколько плохо люди представляют себе связь между витаминами и едой. Его авторам удалось отыскать сейчас редкие в западном обществе авитаминозы, связанные с неправильным питанием, а также показать на конкретных примерах токсичность витаминов при их передозировке. Витамины – это органические соединения, жизненно важные для роста, развития, обмена веществ и энергии. Они относятся к микронутриентам, то есть требуются в очень скромных количествах, иногда в таких скромных, что не сразу посчитаешь нули после запятой. Рекомендуемая норма суточного потребления биотина – 0,003 грамма. Витамина В12 – 0,24 грамма. В организме они не вырабатываются совсем, либо вырабатываются в недостаточном количестве. Поэтому мы должны получать их из внешней среды, проще говоря, из еды. При недостаточном поступлении какого-то витамина возникает его гиповитаминоз, при полном отсутствии – авитаминоз. Не существует дефицита витаминов вообще, который в массовом сознании ассоциируется с усталостью, апатией, простудами и необходимостью приема витаминно-минеральных комплексов. Бывает дефицит конкретных витаминов, причины которого заключаются в ограниченном или однообразном питании, в нарушении всасывания витаминов при некоторых болезнях, а также в повышенном их расходе, например, во время беременности. Важно понимать, что дефицит конкретного витамина вызывает характерную клиническую картину заболевания. Для витамина С это цинга, для витамина В3 – пелагра. Вы можете найти эти диагнозы в международной классификации болезней. В жизни каждого из нас должны присутствовать 13 витаминов. Запомнить просто. Это больше, чем 10 негритят, но меньше, чем 26 бакинских комиссаров. К жирорастворимым витаминам относятся витамин А, ретинол, витамин D, кальциферол, витамин Е, токоферол и витамин К, филохинон. Водорастворимые витамины – это всем известный витамин С, аскорбиновая кислота, и 8 витаминов группы В, В1, тиамин, В2, рибофлавин, В3, ниацин, В5, пантотеновая кислота, В6, пиридоксин, В7, биотин, В9, фолиевая кислота, В12, цианокобаламин. Бинго! Ах нет, не бинго. Некоторые витамины А, Д, Е, К, В6 могут принимать разные химические формы. Кроме того, существуют вещества-предшественники – провитамины, которые организм может преобразовывать в полноценные витамины. Самый известный – бета-каротин, предшественник витамина А. Если вам интересно, куда из этого списка пропали, например, витамины В4 и F, то это как раз тот случай, когда сначала эти вещества приняли за витамины, но потом оказалось, что они не отвечают заданным критериям, и их выставили вон. В разнообразной рекламе витамины иногда исчисляются десятками, ведь чем их больше, тем лучше продажи. В реальности витаминов всего 13. Им не нужна рекламная шумиха, достаточно того, что каждый из них играет ключевую роль в обмене веществ и энергии. Метаболизм — сумма химических реакций, постоянно протекающих в организме. Проблема в том, что если бы они шли естественным образом, это занимало бы чуть меньше вечности. Ускорение химических превращений обеспечивают специальные белковые ферменты — катализаторы. Они используют витамины, чтобы увеличить скорость реакции и при этом остаться стабильными. Без коферментов, которые и являются витаминами, ферменты примерно так же полезны, как машина без колес. Все мы читали о том, как проводившие долгие месяцы в плавании моряки заболевали цингой, если в корабельном рационе отсутствовали свежие овощи и фрукты, квашеная капуста. При цинге нарушается синтез белка соединительной ткани, коллагена, который обеспечивает прочность и эластичность кожи, кровеносных сосудов, связок, сухожилий и хрящей. На матрице коллагена строится костная ткань. Этот белок буквально скрепляет наше тело воедино. Для того, чтобы из белка предшественника, проколлагена, с помощью ферментов мог синтезироваться коллаген, необходим коферментвитамин С. Если аскорбиновой кислоты в еде недостаточно или нет совсем, то с течением времени развивается авитаминоз, цинга. Из-за неполноценности коллагена, образующегося в условиях дефицита этого витамина, кровоточат десны, выпадают зубы, плохо заживают раны, нарушается рост скелета у детей. Так или иначе страдают все органы и ткани, в которых присутствует коллаген. А витаминоз обратим. Если дать человеку витамин С, то у него опять будет синтезироваться нормальный коллаген. Подробнее об аскорбиновой кислоте, а также о ее главном пропагандисте Лайнусе Полинге рассказано в моей первой книге. Истинная правда о витаминах заключается в том, что они хорошо продаются. В обществе широко распространено мнение, что только дополнительный прием витаминно-минеральных комплексов обеспечит человека всеми необходимыми ему нутриентами и тем самым предупредит хронические заболевания, отсрочит старость и продлит жизнь. Главный аргумент в пользу приема витаминных пилюль — в продуктах содержится недостаточно витаминов, чтобы удовлетворить наши повседневные потребности только с помощью еды. В реальности, как показывает исследование Росстата, о котором я говорила в первой главе, даже неоптимальное питание наших соотечественников неплохо обеспечивает их витаминами. Кроме того, разнообразные витаминно-минеральные комплексы настолько отличаются по составу, что потребитель не может быть уверен, получит ли он из них необходимое и достаточное количество нутриентов. Правду говорил доктор Хаус. Все врут. В обзоре 50 наиболее популярных в США мультивитаминов для женщин, мужчин, детей, домашних животных показано, что реальное содержание витаминов в 12 препаратах составляло от 24% до 157% от той дозы, которая была указана на этикетке. В других добавках допустимые верхние уровни потребления витаминов и минералов были превышены изначально. Как и в случае с любыми другими лекарствами, слишком высокие дозы витаминов могут быть токсичными. При длительном избыточном потреблении они не только не улучшат здоровье, но могут даже сократить жизненный путь. По данным систематического обзора рандомизированных исследований, проведенного для Американской рабочей группы по профилактике заболеваний USPSTF, в 2013 году витаминно-минеральные добавки не снижают риск онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Включенные в обзор исследования проводились на пожилых людях, у которых не было выявлено пищевых дефицитов. Еще один мета-анализ 2013 года подтверждает предыдущие данные. Кроме того, в нем делается вывод, что такие добавки не снижают и смертность. В августе 2019 года был опубликован крупный обзор о влиянии пищевых добавок и некоторых диетических факторов на общую и сердечно-сосудистую смертность. Для анализа отобрали 9 систематических обзоров и 4 новых РКИ с общим числом участников около 1 000 000 человек. В исследовании изучали 16 различных добавок, в том числе поливитамины, комплекс витаминов группы В, антиоксиданты, витамины А, В3, В6, С, Е, Д, кальций плюс витамин D, фолиевую кислоту, бета-каротин. Витамины и антиоксиданты вместе и по отдельности не снижают общую смертность и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Фолиевая кислота уменьшает риск инсультов, а комбинированные препараты кальция с витамином D, наоборот, его повышают. Умеренный уровень доказательности. Авторы делают оговорку, что положительное воздействие фолиевой кислоты было продемонстрировано в исследовании из Китая, где питание участников могло быть дефицитным. В целом, эта работа демонстрирует, что в отсутствии медицинских показаний прием витаминных препаратов не такая уж хорошая идея. Однако и от этой благой вести ни один модный сайт, продающий добавки тоннами, не пострадал. О том, кому дополнительные витамины все-таки нужны, я расскажу дальше. Сначала давайте разберем, какие они бывают и как усваиваются. Жирорастворимые и водорастворимые. От того, в чем растворяются витамины, зависит способ их всасывания и хранения в организме, формы взаимодействия с клетками, а также устойчивость к внешним воздействиям. К жирорастворимым витаминам относятся А, Е, Д и К. Для их усвоения с пищей необходимо, чтобы пищеварительная система могла эффективно расщеплять и всасывать жиры. Важную роль в этом играет желчь. Поэтому при заболеваниях печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы и кишечника усвоение жирорастворимых витаминов может быть недостаточным. Эти витамины хранятся в печени и жировой ткани, пока не понадобятся клеткам. Поскольку они способны запасаться, нам не обязательно каждый день получать их с едой. Если человек хорошо питается, депонированных витаминов хватит на несколько месяцев. Но с этим связана и токсичность жирорастворимых витаминов. При длительном или неумеренном поедании витаминных пилюль они накапливаются в жировой ткани и печени и могут вызвать отравление. Витамины А и Е поступают с пищей, содержащей, соответственно, животные жиры и растительные масла. Кроме того, бета-каротин есть в оранжевых овощах и фруктах и в зеленых листовых овощах. Витамин А – ретинол, первый официально открытый витамин, отсюда и первая буква алфавита в его названии. Ретинол от латинского retina – сетчатка, необходим для сумеречного зрения. Он помогает эпителиальным клеткам слизистых оболочек вырабатывать защитную слизь, принимает участие в иммунных реакциях. Так же, как и витамин D, ретинол и его производные – это гормоноподобные вещества с широким спектром активности. Они превращают одни вещества в другие и влияют на гены, регулируя производство белка. Витамин D – хайп, вокруг которого за последнюю пятилетку бьет все рекорды. Несколько выбивается из общего ряда. Дело в том, что при определенных условиях организм человека способен производить его в достаточном количестве. Он синтезируется в коже под действием солнечного света. Витамин Е – антиоксидант, защищающий клетки от повреждений, связанных с окислительными реакциями. Витамин К получил свое название от слова «коагуляция» – свертывание крови. В этом заключается его основная биологическая роль в организме. А еще он принимает участие в минерализации костей. Витамин К мы получаем из зеленых листовых овощей, капусты, печенки. Кроме того, его синтезируют кишечные бактерии. Витамины второй группы, водорастворимые, в отличие от жирорастворимых, поступают прямо в кровоток и свободно путешествуют по всему телу. Они не накапливаются в тканях, кроме витамина В12, или их запасы невелики. Это значит, что мы должны регулярно получать их с едой. Содержание этих витаминов в пище никогда не превышает допустимого уровня, а аптечными препаратами водорастворимых витаминов сложнее отравиться. Их избыток просто будет выведен с мочой. Эти витамины легко переходят в воду при кулинарной обработке, а некоторые разрушаются под действием света, тепла и кислорода. Существует мнение, что витаминные добавки делают нас более энергичными. На самом деле некоторые водорастворимые витамины в качестве коферментов участвуют в химических реакциях, связанных с энергетическим обменом. Витамины группы В – тиамин, рибофлавин, ниацин, пантотеновая кислота, биотин – помогают высвобождать энергию из углеводов, белков и жиров. Пиридоксин позволяет организму использовать аминокислоты для синтеза белка. Фолиевая кислота и витамин В12 дают клеткам возможность делиться. Это особенно важно для короткоживущих клеток вроде эритроцитов или клеток кишечного эпителия. Витамины группы В присутствуют как в животной, так и в растительной пище. Хорошими их источниками являются мясо, яйца, цельные злаки, бобовые, зеленые листовые овощи и многие другие продукты. Витамины В2, В3, В5, В6, В7 и В12 достаточно устойчивы при нагревании. Это значит, что при адекватном и разнообразном питании их дефицит крайне маловероятен. Если вы гурман, порадуйтесь, что тиамин и пиридоксин содержатся в сырах с плесенью, а ниацин – в кофейных зернах. Таблетка или морковка? Самый примечательный для меня эпизод в Витамании, когда австралийский диетолог Ясмин Пробст приносит ведущему поднос с едой, которая должна покрыть его дневную потребность в витаминах. Область научных интересов профессора Пробст – изучение состава пищи и разработка новых методов оценки рационов. Что же размещается на подносе? Большое манго, половина яблока, морковка, горсть орехов, пиала с зеленью, две порции молочных продуктов, две порции крупы и довольно большой кусок рыбы, примерно 1,5 порции. Сенсация, не правда ли? Ясмин Пробст и я, автор этой аудиокниги, не имею в виду, что теперь вы должны есть только перечисленные выше 8 продуктов изо дня в день. Это лишь иллюстрация к тем двум идеям, которые я повторяю снова и снова. Наша еда достаточно качественная. Мы в состоянии получить из нее все необходимые питательные вещества, если в рационе присутствуют продукты из разных пищевых групп. В руководстве ВОЗ требования к содержанию витаминов и минеральных веществ в питании черным по белому написано, что подавляющее большинство здоровых и адекватно питающихся людей способно удовлетворить свои нужды в витаминах с помощью еды. Предвосхищая ваши вопросы, манго можно заменить апельсином, сладким перцем или чем-то еще. Прием витаминных добавок создает ложное чувство безопасности, потому что человек не стремится улучшить свое питание и пищевые привычки, надеясь, что и так получает все, что ему необходимо. Некоторые верят, что добавки помогут стать активнее и противостоять стрессу, но это неоправданные надежды. Витаминные пилюли не произведут в организме какое-то таинственное полезное действие, которое автоматически улучшит здоровье. По иронии судьбы, обычно добавки принимают совсем не те, кто действительно страдает от недостатка питательных веществ. Единственный ощутимый эффект от их приема – дорогая моча, с которой выводятся ненужные витамины. Еще один аргумент в пользу витаминов из пищи, а не из аптечного пузырька, заключается в том, что растения и продукты животного происхождения содержат не только витамины, но и огромное количество других питательных веществ, не все из которых на сегодняшний день достаточно изучены. Любой натуральный продукт – это разнообразные химические соединения, которые взаимодействуют как друг с другом, так и с нашим организмом. В частности, в растениях содержатся биологически активные соединения, которые могут влиять на наше здоровье. Их сотни, но пока мы крайне мало о них знаем. Как пишет журналист Майкл Поллан, мы еще не заглянули морковке в душу. Это неудивительно, ведь в ней содержится более 100 фитохимических соединений. И разобраться в них пока задача практически неподъемная. Увы, никакие витаминно-минеральные комплексы не способны дать все то, что мы получаем с пищей. Еда – нечто большее, чем просто сумма витаминов. Поэтому не тратьте время и деньги, чтобы стать еще здоровее с помощью пищевых добавок. Инвестируйте средства в полноценное и разнообразное питание на основе минимально обработанных промышленными способами продуктов из разных пищевых групп. Когда добавки пригодятся? Было бы прекрасно нарисовать таблицу, где каждый по нескольким вводным смог бы отыскать, что именно и в каком количестве ему принимать. Боюсь, идея эта совершенно фантастическая. Невозможно сделать такие рекомендации персонализированными. Я не даю никаких конкретных советов по приему препаратов в аудиокниге, еще и потому, что любой совет может быть неправильно истолкован. Не хотелось бы также, чтобы кто-то пострадал от опечатки в дозировке. Рекомендации экспертных организаций разных стран относительно добавок к пище могут достаточно сильно различаться. Это понятно, если учесть разные паттерны питания, неодинаковую доступность продуктов, наличие или отсутствие их обогащения витаминами и минералами, уровень доходов населения и массу других факторов, которые могут влиять на потребление питательных веществ. Например, давайте посмотрим, какие витамины и минералы рекомендуются здоровым детям раннего возраста. Американская академия педиатрии советует витамин D и железо. Британские рекомендации обращают внимание на витамины А, С и Д. И, к сожалению, это указывает на ощутимые дефекты в питании. Хаоса добавляют американские исследования, в которых показано, что дети, принимавшие добавки, получали избыточное количество витаминов А, С, железа, цинка, меди, селена и фолиевой кислоты. Как видите, единого рецепта нет. В 2018 году двое специалистов Гарвардской школы общественного здравоохранения опубликовали в журнале JAMA обзорную статью для врачей о витаминных и минеральных добавках. Рутинный прием добавок большинству людей не рекомендуется. Однако существуют уязвимые периоды жизни и определенные факторы риска, при которых здоровое питание лучше сочетать с дополнительным приемом некоторых веществ. Как я уже говорила, в странах с дефицитом йода при подготовке к беременности и во время нее женщинам назначают йодид калия. Всем беременным рекомендуется диета, богатая железом. Женщинам с железодефицитной анемией и латентным дефицитом железа следует принимать его препараты. Кроме того, есть четкие свидетельства в пользу приема фолиевой кислоты при подготовке к беременности и в первом ее триместре. Фолиевая кислота – один из немногих нутриентов, которые лучше усваиваются из добавок, а не из продуктов, где она содержится в форме фолата. Ее прием 400-800 микрограммов в день позволяет предотвратить серьезные врожденные дефекты мозга и позвоночника плода, называемые дефектами нервной трубки. Также во время беременности рекомендуется прием физиологических доз витамина D и достаточное потребление кальция с пищей. Это общая информация, но выбор конкретных препаратов или витаминно-минерального комплекса зависит от нужд и особенностей каждой конкретной женщины. Американская академия педиатрии для профилактики рахита у детей на грудном и смешанном вскармливании рекомендует вскоре после рождения начать прием витамина D. Также они советуют добавить железо с 4 месяцев и до введения в рацион богатой железом пищи для профилактики железодефицитной анемии. В отечественных рекомендациях всем детям первого года жизни, независимо от типа вскармливания, назначается 1000 международных единиц витамина D ежедневно. Кроме того, в нашей стране детям нужно получать йод с грудным молоком, когда йодит калия принимает кормящая мать, или с адаптированной смесью. В более позднем возрасте для этого достаточно йодированной соли. Не для профилактики пищевых дефицитов, а для предотвращения опасных кровотечений новорожденным рекомендуется однократно при рождении вводить витамин К. Люди старше 50 лет могут нуждаться в добавлении витамина В12, поскольку с возрастом он хуже усваивается из продуктов. Важно и достаточное поступление витамина D с продуктами и добавками. До 70 лет около 600 международных единиц в сутки. Старше 70 лет – 800 международных единиц в сутки. Кальций лучше всего получать из продуктов питания, поскольку длительное его потребление в форме добавок может повышать риск мочекаменной болезни и сердечно-сосудистых проблем. Однако при лечении остеопороза основная терапия должна сочетаться с назначением препаратов кальция и витамина D. Добавки с витаминами и минералами обычно нужны людям, которые перенесли бариатрическую операцию, хирургическое лечение ожирения путем шунтирования или резекции желудка, чтобы уменьшить его объем. Конкретное назначение зависит от типа операции и оценки статуса микронутриентов у пациента. Наиболее частые дефициты. Жирорастворимые витамины, витамины группы В, железо, кальций, цинк, медь. Заболевания, которые сопровождаются нарушением всасывания, целиакия, муковисцидоз, воспалительные заболевания кишечника, всегда сопряжены с недостатком ряда витаминов и минералов и требуют их назначения. Диеты, при которых исключаются несколько пищевых групп, веганская, кетогенная, палео и другие, диеты с ограничением калорийности рациона также могут сопровождаться неоптимальным потреблением ряда питательных веществ и их дефицитами. Недоедание и плохое питание из-за бедности – еще одна причина для назначения витаминов. Муки выбора. В Гарвардском обзоре, о котором я говорила ранее, содержится множество оговорок по поводу рекомендаций добавок. Врачи должны обращать внимание пациентов на преимущество получения витаминов и минералов из пищи, а не из пищевых добавок. Микронутриенты из пищи, как правило, лучше усваиваются организмом и связаны с меньшим количеством потенциальных побочных эффектов. Питание обеспечивает набор нутриентов в биологически оптимальных соотношениях, в отличие от изолированных соединений в концентрированной форме. Кроме того, польза для здоровья скорее связана с определенными рационами и группами продуктов, а не с отдельными микроэлементами или питательными веществами. В США, где ведется подробная статистика, Ежегодно фиксируется около 60 тысяч случаев отравления витаминами. Я составила небольшой обзор, где описаны отрицательные эффекты при приеме некоторых витаминов и железа. Для всех этих добавок принцип «чем больше, тем лучше» совершенно не годится. Витамин А. Курильщики, те, кто курил ранее и бросил, а также люди, подвергавшиеся воздействию асбеста, должны избегать приема витамина А и бета-каротина, потому что при этом у них повышается риск рака легких. Высокие дозы ретинола неблагоприятно влияют на здоровье костей и увеличивают вероятность остеопороза. Передозировка витамина А у беременных, прием более 10 тысяч международных единиц в день, существенно повышает риск врожденных пороков развития плода. Вместе с тем, каротиновая желтуха, которая связана с избыточным потреблением бета-каротина с морковью, абрикосами, шпинатом и некоторыми другими фруктами и овощами, состояние для организма безобидное. Но все-таки даже с морковкой лучше знать меру. Витамин D. Верхний уровень потребления витамина D для детей старше 9 лет и здоровых взрослых не должен превышать 4000 международных единиц в день. Хроническое избыточное потребление может способствовать деминерализации костей, отложению кальция в сосудах и образованию почечных камней. Витамин Е. Не рекомендуется использовать токоферол в дозировке более 400 международных единиц. Витамин Е повышает риск рака простаты и сердечной недостаточности, а также смертность от всех причин. Его стоит применять только по назначению врача. Витамин В6. Прием очень высоких доз пиридоксина вызывает периферическую нейропатию, то есть снижение чувствительности нервных волокон конечностей, дерматоз, фотосенсибилизацию. Витамин В7. Биотин не обладает токсическим действием, однако на фоне его приема могут искажаться результаты лабораторных исследований, например, гормонов щитовидной железы, прогестерона и других. Железо. В США добавки с железом – основная причина отравлений у детей до 6 лет. Родители и опекуны должны хранить их в недоступном для детей месте. Рутинный прием добавок железа более 8 мг в день при отсутствии его дефицита не рекомендуется, особенно мужчинам любого возраста и женщинам в постменопаузе, у которых потребность в железе обычно удовлетворяется с помощью питания. Витамины – это лекарственные препараты, поэтому их назначение лучше оставить врачу. Крайне непопулярная мысль в эпоху, когда люди тоннами заказывают это добро в интернете. Существует заблуждение, что импортное происхождение витаминных пилюль автоматически означает их хорошее качество и безопасность. На самом деле, в США витамины и витаминно-минеральные комплексы относятся к БАД со всеми вытекающими из этой формы регистрации недостатками. FDA не проверяет их эффективность и безопасность. Они не имеют утвержденной стандартной формулы, поэтому с каждым таким препаратом нужно разбираться отдельно. Прежде всего следует избегать препаратов, в которые добавлены травы и любые другие дополнительные компоненты, вроде карнитина, куркумина и тому подобного. Чем больше действующих веществ собрано в одной пилюле, тем выше риск нежелательных побочных эффектов. Кроме того, необходимо проверить, чтобы дозировки всех входящих в состав комплекса компонентов не превышали рекомендации для конкретного человека. Дозы, превышающие допустимый верхний уровень потребления, могут быть опасными для здоровья. Стоит обращать внимание и на лекарственные взаимодействия. Заявление о том, что в продуктах мало питательных веществ, а потому их надо замещать витаминными пилюлями, — опасная ложь. Ведь растения производят витамины для собственных нужд, а вовсе не потому, что мы их едим. Если растению не будет хватать витаминов и минеральных веществ, оно захереет и погибнет. Значит, в растениях, которыми мы питаемся, витаминов вполне достаточно. Огромная проблема витаминов и минералов в таблетках в том, что они мешают друг другу и другим лекарствам. Например, железо затрудняет всасывание цинка, а кальций — магния и железо. Высокие дозы витамина Е нарушают работу витамина К, а это, в свою очередь, повышает риск кровотечения. Проверить, взаимодействуют ли препараты между собой, можно на сайте drugs.com. Стоит избегать добавок, производители которых заведомо вводят потребителя в заблуждение. Витаминно-минеральные комплексы не улучшают обмен веществ, не защищают от стресса, а витамины натурального происхождения в добавках ничем не отличаются от синтетических. Высокая цена тоже не является гарантией качества, хотя производители добавок должны придерживаться стандартов GMP – Good Manufacturing Practice – надлежащей производственной практики. В реальности надзор за ними далеко не оптимален. Лучший вариант – это рецептурные препараты витаминов и микроэлементов. Если их нет, то следует хотя бы выбирать добавки, протестированные независимой лабораторией. ConsumerLab.com, US Pharmacopeia, NSF International. Так, по крайней мере, потребитель может быть чуть больше уверен в том, что в добавке содержится указанная доза препарата и нет токсинов и тяжелых металлов.